Я с радостью достану пагоду, но ты должен дать клятву девяти небесных бедствий, что не убьешь меня и не усложните мне жизнь, как только получишь пагоду». Дуэн Лин Тянь серьезно сказал: «В противном случае, я выполню твое требование, даже если умру». «Договорились. Если ты не станешь разыгрывать никаких фокусов и передашь мне пагоду, чтобы она признала меня своим хозяином, я готов принести клятву». Как только слова Ди Юна слетели с его губ, он уколол палец и начал произносить клятву. Когда девять раскатов грома прогремели в небе, клятва ответила обещанию Ди Юна. По мнению Ди Юна, ему было все равно, убьет он Дуэн Лин Тяня или нет, важно заполучить пагоду. Хотя врожденный талант Дуэн Лин Тяня хорош, он все еще не достоин того, чтобы воспринимать его всерьез. В этот момент Ди Юн начал терять бдительность. Он видел, насколько искренне вел себя Дуэн Лин Тянь, когда тот попросил его принести клятву. Теперь он чувствовал себя более непринужденно. «Не шути со мной и не сомневайся в моей силе». Произнеся клятву, Ди Юн передал пространственное кольцо Дуэн Лин Тяню. В то же время, он выпустил свою духовную энергию и сосредоточился на Дуэн Лин Тяне. Если Дуэн Лин Тянь осмелится вынуть дощечку печати дьявола, он убьет его немедленно. Он жил вместе с Дуэн Лин Тянем в течение некоторого времени, поэтому знал, что тот не захочет умереть вместе с ним. Вот почему он не беспокоился, что Дуэн Лин Тянь примет верное решение. После того, как Дуэн Лин Тянь забрал свое пространственное кольцо, он снова овладел им и надел на палец. Между тем, сердце парня подпрыгнуло, когда пагода в его ухе резко уменьшилась. Превратившись в крупную пылинку, она выплыла и приземлилась ему на ладонь. «Я уже вынул ее», — сказал Дуэн Лин Тянь. «А?» Услышав его, Ди Юн сразу же посмотрел на руку Дуэн Лин Тяня. Он ничего не увидел, оттого и нахмурился. Когда он увидел точку на руке Дуэн Лин Тяня, которая становилась все больше и больше, превращаясь в изящную пагоду, его глаза сразу же загорелись, как звезды в ночном небе. Какое удивительное сокровище! Ди Юн задумался. Готово. Я удалил свое право собственности. Дуэн Лин Тянь направил пагоду в сторону Ди Юна. Как только ты направишь свою духовную энергию на вершину этой пагоды, она признает тебя своим владельцем. Тогда ее энергия больше не станет тебя отталкивать. Ты именно так и заставил ее признать себя хозяином в прошлый раз? Спросил Ди Юн. Он все еще помнил, что в то время, будь то он или Хан Сюинай, никто из них не мог коснуться пагоды. Дуэн Лин Тянь, с другой стороны, коснулся пагоды без проблем. В то время он вообще не думал использовать свою духовную энергию. Да, теперь, установи право собственности на нее, и лишь после коснись. Дуэн Лин Тянь кивнул. Ди Юн направил часть своей духовной энергии в жемчужину на вершине изысканной пагоды семи сокровищ. Оставшаяся духовная энергия все еще следила за Дуэн Лин Тянем. Он боялся, что Дуэн Лин Тянь внезапно сделает свой шаг. Посмотрите на него, какой он осторожный. Когда Ди Юн осторожно взялся за пагоду, Дуэн Лин Тянь внутренне ухмыльнулся. Глава 1356. Второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ. ХМФ. В тот момент, когда Ди Юн захватил пагоды, древний голос эхом отозвался в его сознании, полностью шокировав его. «Кто вы такой?» Лицо Ди Юна сразу стало серьезным. «Я трехногий золотой ворон, дух изысканной пагоды семи сокровищ». Эхом отозвался в его сознании древний голос. «Дух пагоды». Услышав это, глаза Ди Юна мгновенно вспыхнули. Так она называется, изысканная пагода семи сокровищ. Задолго до того, как древний голос эхом отозвался в его сознании, духовная энергия Ди Юна, сосредоточенная на Дуэн Лин Тяне, начала ослабевать. Теперь, когда трехногий золотой ворон начал говорить, внимание Ди Юна полностью сосредоточилось на изысканной пагоде семи сокровищ. Даже он не понимал, что бессознательно отвел духовную энергию от парня. Сейчас, пока Ди Юн смотрел на пагоду в своей руке, древний голос раздался в разуме Дуэн Лин Тяня. Свист. В руке Дуэн Лин Тяня немедля возникла темная каменная дощечка. Как только она появилась, убийственный блеск вспыхнуло в глазах Дуэн Лин Тяня. Он схватил дощечку и тут же обрушил ее на голову Ди Юна. Ужасающая энергия тут же хлынула из дощечки. Черт. Ди Юн наконец пришел в себя, когда услышал свист ветра в ушах. Ужас отразился на его лице, когда он понял, что совершил серьезную ошибку. Он фактически убрал духовную энергию от Дуэн Лин Тяня, когда дух пагоды завел с ним разговор. Не говоря уже о том, чтобы сделать свой ход, Ди Юн даже не успел повернуть голову, Когда энергия дощечки печати дьявола окутала его, бах, Дуань Лин Тянь со всей силы ударил каменной дощечкой Ди Юна по голове. Тираническая черная энергия мгновенно ворвалась в тело Ди Юна, словно сокрушая сухие листья. Нет. Пронзительный вырвался из уст Ди Юна. Его тело задрожало, а после он упал на землю, как мертвая собака. Теперь его душа точно рассыпется в прах. Идиот. Дуань Лин Тянь забрал пагоду назад, холодно взглянув на тело Ди Юна. В то же время, он поблагодарил трехногого золотого ворона. Спасибо, старейшина Хо. Если бы он не сотрудничал со старейшиной Хо, то Ди Юн точно успел бы его прикончить. Эта каменная дощечка не так уж плоха. Похвалил старейшина Хо дощечку печати дьявола, но затем сразу сменил тему. Достань его сферу дракона. Благодаря ей я смогу завершить восстановление второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Слова старейшины Хо заставили глаза Дуань Лин Тяня немедленно застыть. Точно, я чуть не забыл. Сфера дракона с пятью когтями может существенно помочь с восстановлением пагоды. Дуань Лин Тянь посмотрел на Ди Юна, труп которого уже принял свою истинную форму. Божественный дракон с пятью когтями, размером в сотню метров, распластался по земле. Лучше забрать все его тело внутрь. Хотя он всего лишь божественный дракон с пятью когтями, все его тело пока является сокровищем для тебя, добавил старейшина Хо. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем перенес труп дракона на первый этаж изысканной пагоды семи сокровищ. Затем он вырезал сферу дракона и передал ее старейшине Хо. Как только старейшина Хо заполучил сферу дракона, то сразу же приступил к работе. Это настоящий божественный дракон. Все его тело – сокровище. О, да, сухожилие дракона. Дуань Лин Тянь потрясенно изучал божественного дракона с пятью когтями. Всего за несколько мгновений ему удалось вырвать сухожилие дракона. Это сухожилие дракона истинного божественного дракона. Увидев полностью черное сухожилие дракона, которое испускало черный свет, глаза Дуань Лин Тяня засверкали. Затем Дуань Лин Тянь достал свой лук королевского ранга и вырвал сухожилие змеи дракона, а после заменил его на более новое. Теперь мощь лука станет намного мощнее. Дуань Лин Тянь улыбнулся, натягивая свою новую тетиву. Тетива оказалась чрезвычайно жесткой. Ему удалось лишь немного натянуть ее, даже после того, как он приложил все свои силы. Если не смотреть внимательно, то можно даже не заметить дугу тетивы, когда Дуань Лин Тянь ее натягивал. Как и следовало ожидать от сухожилия божественного дракона с пятью когтями. Я использовал всю свою силу, но мне удалось натянуть лишь чуть-чуть. Дуань Лин Тянь не разочаровался, а скорее наоборот. Он знал, что его лук наконец-то стал полноценным оружием королевского ранга. Щелк. Дуань Лин Тянь все еще был захвачен своим волнением от получения драконьего сухожилия дьявольского дракона, как внезапно почувствовал дрожь в руке, а затем услышал щелчок. Когда он пришел в себя, то изумился, обнаружив, что лук разломился надвое. Это, осознав произошедшее, Дуань Лин Тянь остолбенел. Сухожилие дьявольского дракона с пятью когтями разорвало его лук пополам. Черт побери, он же держал в руках духовный лук королевского ранга. Духовное оружие королевского ранга на облачном континенте эквивалентно среднему святому оружию ранга смертных в святой земле, боевого дао. И такое оружие запросто развалилось на две части. Дуань Лин Тянь теперь узнал, насколько пугающе драконье сухожилие дьявольского дракона с пятью когтями. Похоже, мне понадобится гораздо более сильный лук, если я хочу использовать его сухожилие дракона в качестве тетивы, подумал Дуань Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь пристально посмотрел на сухожилие дракона с пятью когтями, то почувствовал внезапную дрожь под ногами. Дрожь шла со стороны изысканной пагоды семи сокровищ. Ощущение такое, будто только что произошло землетрясение. В то же время, голос старейшины Хо привел его в чувство. Второй этаж пагоды восстановлен. Он запрыгнул в пагоду и уставился вдаль. Впереди он увидел лестницу, что вела куда-то наверх, а рядом с ее ступенями старейшину Хо, что махал ему рукой в пригласительном жесте. «Восстановлен?» — с предвкушением спросил Дуань Лин Тянь. «Сфера дьявольского дракона с пятью когтями действительно необычна», — ответил старейшина Хо. «Какая насыщенная энергия!» Когда Дуань Лин Тянь достиг второго этажа, то сразу же прочувствовал всю плотность энергии. Она не шла ни в какое сравнение с энергией первого этажа. Среда для культивации на втором этаже гораздо лучше, чем на первом. Здесь время течет гораздо медленнее. 3 дня культивации эквивалентны дню внешнего мира, объяснил старейшина Хо. Дуань Лин Тянь кивнул. Старейшина Хо, А где небесный яшмовый меч Дуань? Лин Тянь вспомнил небесное высшее сокровище, о котором старейшина Хо упоминал ранее. Небесное высшее сокровище, яшмовый небесный меч, было спрятано на втором уровне семи сокровищ изысканной пагоды. Дуань Лин Тянь изучал окружающую обстановку. Он мог видеть, что второй уровень семи сокровищ изысканной пагоды был намного лучше по сравнению с первым уровнем. Здесь были не только растения и цветы, но и просторный двор. Во дворе был бассейн, и его окружение было покрыто травой. Трава заросла, так как здесь не было никого, кто мог бы ухаживать за ней. Свист. Когда Дуань Лин Тянь собирался подстричь траву, он заметил, что старейшина Хо уже сделал свой ход. Старейшина Хо казался праздным, когда огненно-красный световой клинок взметнулся вверх. После того, как световое лезвие исчезло, оно продолжало расти и пронеслось через весь двор, подстригая разросшуюся траву во дворе. В одно мгновение атмосфера внутреннего двора полностью изменилась. Тем временем, отдельный каменный стол материализовался перед глазами Дуань Лин Тянь. Раньше каменный стол был полностью скрыт травой, так что он вообще не замечал его присутствия. «Ты этот меч, я это небесный меч из Яшмэс». Одного взгляда Дуань Лин Тянь видел два предмета, лежащие на каменном столе. Одним из двух предметов был длинный меч в ножнах. Рукоять меча и ножны длинного меча имели обыкновенный вид. Из-за этого меч тоже казался обычным. Однако Дуань Лин Тянь знал, что это не обычный меч. Это был, скорее всего, яшмовый небесный меч, небесное высшее сокровище из семи сокровищ изысканной пагоды. Это яшмовый небесный меч. Когда Дуань Лин Тянь вылетел, чтобы встать перед каменным столом, голос старейшины Хо эхом отозвался в ухе Дуань Лин Тяня, заставляя его эмоции зашевелиться. На его лице появилась улыбка, а глаза засияли. Без колебаний Дуань Лин Тянь протянул руку, чтобы взять небесный меч из яшмы. «Это небесный меч. Теперь, когда у меня есть это, я думаю, что даже кому-то на стадии смертного пролития будет трудно блокировать мою атаку, верно?» Однако улыбка на лице Дуань Лин Тяня вскоре стала ледяной. Он обнаружил, что совсем не может поднять яшмовый небесный меч. Она беззвучно лежала на каменном столе, словно вросшая в него корнями. Он не сдвинулся ни на дюйм на всех. После недолгих попыток яшмовый небесный меч все еще оставался неподвижным. Ему не оставалось ничего другого, как спросить старейшину Хо, который стоял в стороне старейшина Хо, что происходит. «Твоя сила слишком слаба. Естественно, что ты не можешь поднять небесный меч из яшмы», ответил старейшина Хо. «Старейшина Хо, ты имеешь в виду этот небесный меч из яшмы очень тяжелый?» спросил Дуань Лин Тянь, широко раскрыв глаза. Утвердительный ответ. Старейшина Хо кивнул. Подняв руку, он сжал яшмовый небесный меч. На этот раз яшмовый небесный меч наконец-то пришел в движение. Тем не менее, он сдвинулся лишь на небольшой дюйм, прежде чем старейшина Хо положил его. На лбу у него уже выступили капельки пота. «Никогда в жизни я не был так слаб». Старейшина Хо громко вздохнул. Он был трехногим золотым вороном, разновидностью в стране Яньхуан. С момента своего рождения он был одарен божественной силой, способной покорять и преображать природу. Всего лишь расправив крылья, он мог бросить пламя, способное сжечь все на свете. Однако сейчас он не мог даже поднять небесный меч. «Это такой тяжелый меч, как долго мне придется ждать, прежде чем я смогу им воспользоваться?» Дуань Лин Тянь криво усмехнулся. Перед ним лежало небесное сокровище, но он никак не мог им воспользоваться. В этот момент только Дуань Лин Тянь понимал свои собственные чувства. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь неохотно оторвал взгляд от яшмового небесного меча и перевел взгляд на другой предмет рядом с яшмовым небесным мечом. В ту же секунду, как он увидел этот предмет, его глаза сразу же заблестели. Поклон к предмет, который появился перед глазами Дуань Лин Тяня, был луком. Это был потрепанный лук без тетивы. На носу было 10 вмятин, и вид у него был потрепанный, как мусор. Однако Дуань Лин Тянь знал, что этот лук не был обычным предметом, если он был помещен рядом с яшмовым небесным мечом. Глава 1357. Лук палящего солнца. Без малейшего колебания Дуань Лин Тянь протянул руку к луку. Поскольку он прошел через предыдущий опыт, то теперь использовал всю свою силу. Однако даже теперь ему было трудно. Несмотря на то, что он поднял лук, в бою его использование недопустимо. «Боюсь, что мне придется подождать, пока я не совершу прорыв к стадии пролития смертных, прежде чем я смогу использовать этот лук так свободно, как мне нравится», — решил для себя Дуань Лин Тянь. Сделав глубокий вдох, Он снова положил его на место, а затем спросил старейшину Хо. «Старейшина Хо, что это за лук без тетивы?» Дуань Линтянь не заметил, что в тот момент, когда он поднял лук, глаза старейшины Хо вспыхнули на секунду. «Лук палящего солнца». На вопрос Дуань Линтяня старик ответил как можно спокойнее. Однако, даже когда он сознательно пытался успокоиться, в его голосе все еще слышалась перемена. «Что?» Глаза парня буквально округлились. «Старейшина Хо, вы ведь не шутите, правда?» «Это и правда лук палящего солнца?» Глядя на лук на каменном столе с бесчисленными вмятинами и ржавчиной, Дуань Линтянь никак не мог поверить в услышанное. Конечно, он и раньше слышал о лук палящего солнца. В древней мифологии его прошлой жизни, когда Хао избил солнце и убил 9 золотых воронов, он использовал именно этот лук. И успешное убийство случилось лишь потому, что он владел луком палящего солнца. Старейшина Хо. Дуань Линтянь сложным взглядом посмотрел на старика. Старейшина Хо остался единственным выжившим трехногим золотым вороном, которому удалось избежать стрелы Хао и 9 других его старших братьев погибли. Все это в прошлом, вздохнул старейшина Хо. Когда он увидел выражение лица Дуань Линтяня, то понял, что тот слышал о луке палящего солнца и о его владельце. Старейшина Хо, почему этот лук здесь? Сделав глубокий вдох, спросил Дуань Линтянь. Я убил Хао и отомстил за своих 9 старших братьев, так что его лук тоже попал в мои руки. Однако мне не удалось долго купаться в своей победе, так как вскоре старый монах Дипанкара постучал в дверь и запечатал меня в изысканной пагоде 7 сокровищ. Излишне говорить, что этот лук оказался здесь вместе со мной, объяснил старейшина Хо. Вы убили Хао И, ошеломился Дуань Линтянь. В легенде говорилось, что после убийства 9 трехногих золотых воронов, последний сбежал самым жалким образом. Но теперь оказалось, что тот трусливый ворон прикончил Хао И. Хао И был одарен божественной силой и телом смертного. Он использовал лук палящего солнца, чтобы убить 9 моих старших братьев. В тот раз ему удалось занять выгодную позицию, потому что между нами оказалось огромное расстояние. Поэтому мне и пришлось сбежать. Старейшина Хо словно догадывался о недоверии Дуань Линтяня, поэтому решил прояснить ситуацию. В конце концов, мне удалось найти возможность приблизиться к нему и совершить тайную атаку. Как итог, мне удалось убить его. Теперь Дуань Линтянь понял. Поскольку он использовал лук со стрелами, то разумеется знал о плюсах и минусах оружия. Если бой ведется на близкой дистанции, то лук со стрелами практически бесполезен. Значит, так и выглядит легендарный лук палящего солнца. Какое разочарование. Глядя на лук на каменном столе, Дуань Линтянь покачал головой. Изначально он не выглядел таким. Когда я убил Хао И, моему гневу не было конца, поэтому моя испепеляющая ярость обрушилась целиком и полностью на этот лук, сказал старейшина Хо. В самом начале мощь лука палящего солнца превосходила все 10 высших небесных сокровищ. Тогда, используя божественное пламя солнца, я сильно оплавил лук в течение 81 дня. В конце концов мне удалось вынуть из него 10 небесных жемчужин. Затем я содрал тетиву и выбросил ее вместе с 10 небесными сокровищами. Поэтому теперь он и выглядит таким. Тогда значит, что лук палящего солнца больше не является непобедимым луком той эпохи, не так ли? Дуань Линтянь криво усмехнулся. Старейшина Хо, почему, если бы вы хотели отомстить за своих братьев, ты могли бы просто убить Хао И, как вы могли уничтожить такое сокровище? Если бы вы не уничтожили его в тот раз, у меня появилось бы прекрасное оружие. Закончив фразу, он криво улыбнулся. По его мнению, старейшина Хо слишком расточителен. Хотя этот лук палящего солнца уже не так всемогущ, как много лет назад, несмотря ни на что, он все еще остается высшим небесным сокровищем, которое когда-то стояло на вершине мира. Даже мое божественное пламя солнца ничего не может сделать с ним, ответил старейшина Хо. Разве твой лук не сломался от сухожилия того маленького дьявольского дракона? Теперешний лук палящего солнца вполне подходит к тому сухожилию. Хоть теперь он и не считается высшим небесным сокровищем, но с его мощью на этой планете сравнится лишь малое число оружий. Подняв руку, старейшина Хо поднял изодранный лук и передал его Дуань Линтяню. Да, наверное, он идеально подходит мне на данном этапе развития. Дуань Линтянь кивнул и принял лук, хоть и выглядел все еще немного удрученным. Если бы он был полноценным, какая жалость. Если бы он не испортился, то весом превосходил бы небесный яшмовый меч. Лишь после извлечения 5 небесных жемчужин его вес сравнялся с мечом, добавил старейшина Хо. Неужели он настолько был тяжелый? Губы Дуань Линтянь дрогнули, когда он узнал правду. Тогда как Хао и смог им воспользоваться, обладая телом смертного, неужели он на самом деле простой человек? Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь посмотрел на старейшину Хо и озвучил свой вопрос. Раз у него тело смертного, то еще не значит, что он обычный человек. Просто его тело не могло породить первородную энергию. Он главным образом культивировал и тренировал свое грубое тело. Даже если он и сражался в основном голыми руками, другие небесные существа мало что могли ему противопоставить, объяснил старейшина Хо. Понятно. Дуань Линтянь наконец-то понял. Неудивительно. И тут он подумал, как обычный человек мог на самом деле поднять истинный лук палящего солнца, что вдвое тяжелее небесного яшмового меча. Подождите минутку. Внезапно Дуань Линтянь словно что-то вспомнил. Старейшина Хо, как одно из небесных высших сокровищ, и небесный яшмовый меч, и лук палящего солнца ужасно тяжелы, но почему тогда изысканная пагода семи сокровищ совершенно не тяжелая? Изысканная пагода семи сокровищ не тяжела для тебя, как ее хозяина. Если бы она не признала тебя своим хозяином, ты бы тоже не смог ее поднять, ответил старейшина Хо. Но разве морское чудовище не носило ее с собой, пока бродило вокруг? С любопытством спросил Дуань Линтянь. Просто я не хотел навсегда остаться в одном месте, поэтому регулировал ее вес, объяснил старейшина Хо. В конце концов, я дух изысканной пагоды семи сокровищ. Даже если я не могу оказаться никакого влияния на ее решение о выборе своего хозяина, я все еще могу контролировать ее вес. Понятно. Дуань Линтянь наконец-то развеял свое замешательство. В данное время неполный лук палящего солнца мне больше подходит. Да, уже более радостно улыбнулся Дуань Линтянь. Затем, всего лишь махнув рукой, он прикрепил сухожилие дьявольского дракона к луку палящего солнца. Как и обещал старейшина Хо, лук взаправду оказался очень крепким и жестким. Как бы он ни напрягал все свои силы, чтобы натянуть тетиву, та не сдвинулась. Старейшина Хо, каков исходный материал тетивы лука палящего солнца? Вдруг захотелось спросить Дуань Линтяню. Тоже сухожилие дракона, ответил старейшина Хо. Тоже драконье сухожилие? Глаза Дуань Линтяня округлились. Разве лук палящего солнца не является высшим небесным сокровищем? Разве сухожилие божественного дракона с 5 когтями достойно стать его тетивой? Драконье сухожилие божественного дракона с 5 когтями даже не достойно быть тетивой для других обычных небесных луков, не говоря уже о луке палящего солнца. Тетива этого лука сделана из сухожилия крылатого дракона с 9 когтями, объяснил старейшина Хо. Крылатый дракон с 9 когтями? В замешательстве переспросил Дуань Линтянь. Что это такое? Это тоже божественный дракон? Крылатый дракон с 9 когтями также известен как божественный дракон с 9 когтями, терпеливо объяснил старейшина Хо. Божественный дракон с 9 когтями. Дуань Линтянь прищурился. А он действительно существует в этом мире? Я думал, что божественный дракон с 5 когтями уже является самым выдающимся драконом в клане драконов. Не могу поверить, что божественный дракон с 9 когтями тоже существует. Божественный дракон с 5 когтями может считаться самым выдающимся на таких планетах, как это или планета Яньхуан, ответил старейшина Хо. К тому времени, когда ты обретешь силу покинуть планету, то поймешь, что божественные драконы с 9 когтями не единственные удивительные существа. Дуань Линтянь кивнул. Теперь его главной целью стало возвращение на Землю. Если он хотел достичь цели, то должен покинуть эту планету. Глядя на лук палящего солнца, Дуань Линтянь пробормотал. Моей силы все еще недостаточно, чтобы использовать данный лук по своему усмотрению. Как только я совершу прорыв к стадии пролития смертных, то возможно мне хватит сил. Сейчас он отчаянно стремился совершить прорыв к стадии пролития смертных. Интересно, когда же мое глубокомыслие наконец-то сольется с моим телом и поможет мне пробудить каналы святого? Дуань Линтянь с предвкушением ожидал, когда же он сможет пробудить свои каналы святого. Он с нетерпением хотел узнать их число. Он верил, что благодаря глубокомыслию меча императора и объединенному глубокомыслию императора 9 уровней, он пробудит либо равное, либо еще большее число каналов святого. Однако сейчас я не могу заниматься развитием. Сюинай, должно быть, все еще ищет меня. Как только он подумал об этом, Он сделал знак старейшине Хо и с бьющимся сердцем покинул изысканную пагоду семи сокровищ. К сожалению, пространство внутри пагоды все еще нестабильно до восстановления четвертого этажа. В противном случае, даже если я столкнусь с каким-нибудь могущественным демоном, я все равно смогу спрятаться внутри нее, чтобы избежать неприятностей. Громко вздохнул вслух Дуань Линтянь, спрятав пагоду снова у себя в ухе. Глава 1358. Год спустя. Подождите минутку. Внезапно, Дуань Линтянь был поражен уколом осознания и мгновенно он обратился к старику. Старейшина Хо, разве вы не говорили, что как выдающееся небесное высшее сокровище, изысканная пагода семи сокровищ владеет запретной энергией? Если я войду в нее и сожмусь так, что смогу спрятаться в ней, она не уничтожится, не так ли? А если нет, то меня тоже не вышвырнут. До восстановления четвертого этажа, пространство внутри пагоды нестабильно, объяснил старейшина Хо, услышав вопрос Дуань Линтяня. Кроме меня, любое другое живое существо внутри пагоды отправится во внешний мир. То же касается и тебя, как хозяина пагоды. Сердце парня вновь обрушилось. Он знал, что слишком много думал. Интересно, где я сейчас нахожусь? Сейчас Сюинай, должно быть, все еще ищут меня повсюду. Дуань Линтянь взмыл в небо и покинул маленький остров. Паря в воздухе, он продолжал осматривать окрестности. Перед ним раскинулся огромный океан, который простирался так далеко, насколько хватало глаз. Он вообще не мог понять, куда направляется. Как бы мне повезло, если бы у меня оказался земной компас из моей прошлой жизни. Даже если солнце здесь такое же, как на земле из моей прошлой жизни, я бы тоже смог определить направление. Но дело в том, что здесь не одно солнце. Прямо сейчас, в это время года, два солнца поднимаются с разных сторон. Он вздохнул, а затем попросил старейшину Хо о помощи, но у того не имелось решения. Какое-то мгновение он мог только летать и искать, значит, в этом направлении. После того, как Дуань Линтянь определил одно направление, он быстро полетел, но даже после путешествия в течение целого месяца на полной скорости, он не встретил никакой суши, ни единого острова. Мало того, он также встречал много безжалостных, грубых зверей. Несколько раз он даже чуть не лишился жизни. Дуань Линтянь летел по небу над океаном, не осмеливаясь приблизиться к океану из страха, что он привлечет неприятности, которые могут стоить ему жизни. Это очень расстраивало Дуань Линтяня. С моей силой я уже считаюсь выдающимся на облачном континенте и на святых островах Заморья, но здесь я просто обычное существо. Если я правильно понимаю, святая земля боевого Да где-то неподалеку. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь задумался про себя. Кроме того, очевидно, что гравитационное притяжение здесь гораздо сильнее, чем на облачном континенте и святых островах Заморья. По словам Сюинай, гравитационное притяжение в святой земле боевого Даа далеко не сравнимо с облачным континентом и святыми островами Заморья. Например, сейчас я могу летать лишь на данной высоте. На облачном континенте я мог летать как минимум в два раза выше. В отчаянии, качая головой, Дуань Линтянь продолжал лететь вперед. Он уже потерял направление, и единственное, что он мог сейчас сделать, продолжать свой путь до конца. Там впереди остров. Еще через две недели глаза Дуань Линтяня загорелись, когда он наконец увидел остров. Маленький одинокий островок в бескрайнем море. Осмотрев окрестности, чтобы убедиться в безопасности, он спустился и приземлился на маленьком острове. Маленький островок выглядел пустыней, без каких-либо признаков жизни. Запереживав, Дуань Линтянь подумал про себя. «Я думаю, что просто буду культивировать прямо здесь до стадии пролития смертных. В противном случае, без достаточной силы я просто умру. Если он действительно умрет в этом бескрайнем море, даже не ступив ногой на святую землю боевого Даа, то станет величайшей шуткой в мире». Найдя укромное место, Дуань Линтянь самостоятельно соорудил пещеру и остался внутри для культивации. Пещера не пострадала ни от ветра, ни от дождя. Единственным недостатком выступала темнота. Установив в пещере сверкающую жемчужину для освещения, он достал и увеличил в размере изысканную пагоду семи сокровищ. Расположив крошечную изящную пагоду из семи сокровищ в углу пещеры, он вошел на первый этаж пагоды. Старейшина Хо, появившись на первом этаже, он увидел неподалеку старика, что умиротворенно культивировал. «Слушаю». Услышав его, старейшина Хо открыл глаза и кивнул. «Старейшина Хо, почему бы вам не перейти на второй этаж? Разве на втором этаже не лучшая среда для культивации?» – озадаченно спросил Дуань Линтянь. «Я всегда культивировал на первом уровне, так что я уже привык», – ответил старейшина Хо. «Первый этаж – его территория». Дуань Линтянь кивнул и, не сказав больше ни слова, сам поднялся на второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ. Едва поднявшись на второй этаж, он заметил во дворе новый деревянный дом с бассейном. Излишне размышлять дальше, он подозревал, что его построил старейшина Хо. Улыбаясь, Дуань Линтянь вошел в деревянный дом и сел на длинную, узкую, низкую кровать, чтобы приступить к культивации. Священная техника девяти боевых драконов – форма божественного дракона. Сразу же, огромная первородная энергия в теле Дуань Линтяня начала пробуждаться, следуя циклу культивации формы божественного дракона. Вдобавок ко всему, он также пытался слить с ней свое объединенное глубокомыслие. По словам Сюинай, так она прорвалась на стадию пролития смертных. Время продолжало спокойно течь. После бесконечного количества времени, он забыл о нем в ходе своего развития. Однако вскоре его сердце начало волноваться, когда он понял, что с самого начала никакого прорыва не наступало. Первородная энергия в его теле до сих пор отталкивала объединенное глубокомыслие. Конечно, она не отталкивалась так сильно, как в прошлый раз. Открыв глаза и очнувшись от своего развития, он сделал глубокий вдох. «Несмотря ни на что, я достиг определенного прогресса». Дуань Линтянь успокоился и продолжил культивировать. Время пролетело незаметно, и год пролетел очень быстро. Конечно, имелся в виду год во внешнем мире, а не в пространстве изысканной пагоды семи сокровищ. Сам Дуань Линтянь потратил 3 года. Спустя год на острове полумесяца не прошло никаких перемен. В центре острова, внутри просторного поместья секты Линтянь, две красивые женщины сидели перед каменным столом. «Кэр, каких монстров мы носим? Прошел уже год, а у нас появились только крошечные шишки». Одна из женщин, выглядевших соблазнительно и очаровательно, спросила другую женщину, которая казалась красивой дочерью скромной семьи. Своей рукой она нежно поглаживала живот. Глядя на них, никто бы не догадался, что они вообще беременны. «Молодой мастер, должно быть, знал, что мы родим не так скоро, иначе он бы уже давно вернулся». Грациозная женщина погладила свой живот и тоже улыбнулась. «Видимо, что так, и все же, как бы мне хотелось, чтобы он никогда об этом не знал. Тогда мы сможем увидеть его раньше. С тех пор, как он уехал, прошел уже целый год, и я очень по нему скучаю», – прошептала Ли Фэй. «Сестра Кэр, сестра Фэйер», – эхом отозвался певчий птичий голос, и в мгновение ока перед двумя девушками возникла маленькая девочка в белом платье. «Малышка белая, почему бы тебе не пойти поиграть с малышкой золотца и малышом черным?» Увидев маленькую девочку, Ли Фэй улыбнулась ей. «С ними совсем не весело. Мне нравится проводить время с вами и двумя неродившимися племянниками», — ответила малышка белая. «Малышка белая, ты всегда так выглядишь. К тому времени, когда твои племянники родятся и вырастут, боюсь, они не захотят называть тебя тетушкой», — хихикнула Кэр. «Все в порядке. К тому времени, когда я достигну большего прогресса и прорвусь на стадию пролития смертных, я смогу преобразиться во второй раз. Когда придет время, я хочу стать такой же красавицей, как и вы, сестра Кэр и сестра Фэйер», — безразлично ответила малышка белая. «Говоря о стадии пролития смертных, неужели ее действительно так трудно достичь?» — спросила Ли Фэй. «Очень», — кивнула головой малышка белая. «Даже в святой земле боевого Дао, стадия пролития смертных – ухабистое путешествие. Если я захочу совершить прорыв, то оно займет у меня как минимум 1-2 года. Однако я совсем не спешу. Если возможно, я хочу бы сделать прорыв только через 8-10 лет. В этом случае мой фундамент станет намного сильнее, и к тому времени, когда я совершу прорыв к стадии пролития смертных, я смогу пробудить больше каналов святого. А мы все еще очень далеки от той стадии», — эмоционально вздохнула Ли Фэй. «Малышка белая, как ты думаешь, когда родятся наши дети?» — спросила Кэр. «Сестра Кэр, вы с сестрой Фэйер зачали ребенка после того, как прорвались на стадию боевого императора. Сам брат Линтянь уже обладал силой высшего боевого императора». Немного поразмыслив, малышка белая продолжила: «Не принимая возможность преждевременных родов, вашим детям суждено родиться через 3-5 лет. Надеюсь, негодяй вернется вовремя», — прошептала Ли Фэй, испытывая эмоции тоски. «Молодой мастер обязательно вернется вовремя», — уверенно произнесла Кэр. Она слепо верила, что Дуэн Лин Тянь обязательно вернется до того, как родится ее ребенок. Поглаживая легкую выпуклость на животе, лицо Кэ расплылось в радостной улыбке. На севере острова полумесяца, посреди моря, три человека пришли с разных сторон и остановились посреди воздуха рядом друг с другом. «Вы не нашли его?» Девочка-подросток выглядела измученной, хотя в таком состоянии она выглядела более зрелой. «Юная мисс, прошел уже год. Если бы мы могли его найти, то давно наткнулись бы на него», — вздохнул один из двух грузных мужчин средних лет. «Совершенно верно, юная мисс», — кивнул и другой мужчина. Когда он смотрел на девушку в желтом платье, то казался немного осторожным. «Брат Лин Тянь точно еще жив, он должен», — воскликнула девушка. С тех пор, как Дуань Лин Тянь пропал год назад, она приказала двум мужчинам искать его без остановки. Однако прошел год, а его так и не нашли. Глава 1359. Стадия пролития смертных. «Юная мисс, если бы он был еще жив, то, скорее всего, вернулся бы на остров полумесяца, чтобы дождаться вас», — сказал один из мужчин средних лет. «Я вернусь на остров полумесяца». Хань Сюинай развернулась и устремилась в сторону острова полумесяца, как пушечное ядро. Однако, когда она прибыла на остров полумесяца, то получила очевидный ответ. Дуань Лин Тянь ни разу не возвращался за прошедший год. Паря в воздухе над островом полумесяца, на ее лице можно было увидеть выражение самобичевания. «Это все из-за меня. Если бы я не была такой упрямой и не отказалась взять с собой Ацзю и Аши, с братом Лин Тянем вообще ничего бы не случилось». Сделав глубокий вдох, Хань Сюинай наконец обрела спокойствие. «Мне лучше пока не показываться, чтобы сестра Кэр, сестра Фэйер и малыши не забеспокоились». В конце концов, Хань Сюинай решила не показываться. «Ацзю, Аши, давайте вернемся». Обернувшись, Хань Сюинай объявила низким голосом. «Я хочу найти отца, чтобы принять решение. Я должна найти брата Лин Тяня, независимо от того, жив он или мертв». Она хотела найти его живым или мертвым. «Я просто уверена, что брат Лин Тянь все еще жив». Когда ход мыслей Хань Сюинай изменился, она вздохнула с облегчением. Вскоре она с головокружительной скоростью направилась на север, так быстро, что на поверхности океана поднялись бушующие волны. А тем временем в изысканной пагоде Семи Сокровищ прошло 3 года. За все эти 3 года объединенное глубокомыслие императора 9 уровня на 99% слилось с телом Дуань Лин Тяня. По словам Сюинай, «Как только я полностью солью объединенное глубокомыслие с первородной энергией, то смогу пробудить каналы святого. Только тогда я смогу совершить прорыв к стадии пролития смертных». Он культивировал очень усердно. Стадия пролития смертных уже маячила прямо перед ним. 10 дней пролетели в мгновение ока. Бум! Внезапно яростный ветер тиранически пронесся по 2-му этажу изысканной пагоды Семи Сокровищ, когда раздался громкий взрыв. Оглушительный взрыв. В следующее мгновение в воздухе раздались вопли дракона. А, даже старейшина Хо заметил волнение на 2-м этаже. Он тут же поднялся наверх. Добравшись до 2-го этажа, он заметил, что деревянный дом, который он возвел, разлетелся вдребезги. Внутри деревянного дома в позе лотоса сидел молодой парень в фиолетовых одеяниях. Ощущение леденящей кровь ауры исходило от его тела. Но не сей факт шокировал больше всего. Самым неожиданным оказалась иллюзия 9 силуэтов божественных драконов над ним. Они все божественные драконы с 9 когтями. Увидев иллюзию 9 божественных драконов, сердце старейшины Хо на мгновение замерло. Что именно с ним случилось? Почему он может вызвать целых 9 иллюзий таких могущественных существ? Несмотря на то, что старейшина Хо жил уже давно, он впервые видел подобное явление. Черт возьми, он даже никогда не слышал о таком раньше. Однако, хотя он никогда раньше не видел и не слышал о таком явлении, он также чувствовал, что это необычное явление. Он понял, что этот парень должен быть очень исключительным. Вскоре он заметил, что когда иллюзия 9 божественных драконов громко заревела, они превратились в 9 лучей, которые выстрелили в тело Дуань Лин Тяня и исчезли. В то же время Дуань Лин Тянь открыл глаза. Раскатистая воздушная волна тиранически вырвалась из его тела во все стороны. «Ха-ха-ха, я совершил прорыв!» Дуань Лин Тянь разразился радостным смехом. 15 каналов святого, 15, на целых 5 больше, чем у. Совершив успешный прорыв, он осознал, что сумел пробудить 15 каналов святого. «Подождите минутку!» Внезапно Дуань Лин Тянь заметил проблему. А разве в общей сложности не существует 81 каналов святого? Я уже пробудил 15 на раннем этапе стадии пролития смертных. По идее, когда я достигну промежуточного этапа стадии пролития смертных, то смогу пробудить, по крайней мере, 16 каналов святого. Если подсчитать дальнейший результат, то я смогу пробудить 85 каналов святого. Глаза Дуэн Лин Тяня округлились от шока. Разве ему не говорили, что в теле человека есть только 81 каналов святого? Даже за долгую историю святой земли боевого Дао, только трем людям удалось пробудить 81 каналов святого. Затем все трое стали мощными столбами, которые стояли на вершине святой земли боевого Дао и смотрели на весь мир. Озадаченный Дуэн Лин Тянь решил спросить старейшину Хо. Каналы святого, похоже, старейшина Хо впервые услышал о таком термине. Святая вена, о которых ты говоришь, известны как меридианы на планете Яньхуан. Во всех живых существах скрыто более 81 меридианов. Однако способность пробудить до 81 меридианов уже можно рассматривать как обладание выдающимися врожденными способностями. У таких людей, как правило, высокие достижения. Старейшина Хо продолжил. На самом деле, в человеческом теле скрыто в общей сложности 99 меридианов, остальные 18 глубоко спрятаны, и если ты не наделен силой природы, то не сможете их пробудить. 99 каналов святого, услышав ответ старейшины Хо, сердце Дуэн Лин Тяня бешено заколотилось. На самом деле в человеческом теле сокрыто 99 каналов святого, остальные 18 каналов в основном связаны с глазами, носом и ушами. Как только они будут открыты, ваше зрение, обоняние и слух достигнут тревожного уровня. Те, у кого зрение мощное, могут тренироваться, пока не приобретут навык ясновидения, а те, у кого мощный слух, могут получить навык яснослышания, объяснил старейшина Хо. Я никогда не слышал о ком-либо, кто пробудил до 99 каналов святого на небесах нефритового императора. Даже Гаутама, старый монах, по слухам, пробудил только 95 каналов святого. Защитник лошадей по идее следует за ним по силе, но и он пробудил только 93 канала святого, добавил старейшина Хо. Гаутама Будда пробудил 95 каналов святого, Суню Кун пробудил 93 каналов святого, Дуэн Лин Тянь крайне озадачился. Старейшина Хо, а что за небеса нефритового императора, о котором вы только что упомянули? Спросил Дуэн Лин Тянь, вспомнив незнакомый термин. Узнав о них, ты только навлечешь на себя беду. Когда у тебя появятся силы покинуть эту планету, тогда ты о них и узнаешь. Старейшина Хо уклонился от темы. Дуэн Лин Тянь кивнул. И все же он размышлял в глубине души. Небеса нефритового императора, о которых упоминал старейшина Хо, должны иметь какое-то отношение к великому нефритовому императору, личности из древней мифологии его прошлой жизни. Будь то бывший старейшина Хо, или Гаутама Будда, или даже Суню Кун, все они должны обитать на небесах нефритового императора. Раз ты сумел пробудить 15 каналов святого, то значит твои способности довольно впечатляющие. Учитывая темп, ты наверняка в будущем сможешь пробудить 85 каналов святого. Во всех небесах нефритового императора не больше 10 человек, у которых такие же способности. Задумчиво произнес старейшина Хо. Старейшина Хо, сколько каналов святого вам удалось пробудить? С любопытством спросил Дуэн Лин Тянь. 87. 87, уголок рта парня мгновенно резко дернулся. Гордость, которая только что вспыхнула в его сердце, бесследно исчезла. Ну и что, если он сможет пробудить 85 каналов святого? Старейшина Хо, трехногий золотой ворон, сумел пробудить 87 каналов святого. Тем не менее, кто-то сумел заключить его внутри изысканной пагоды семи сокровищ и сделать из него духа пагоды. Словно ведро холодной воды вылили ему на голову. Дуэн Лин Тянь полностью пришел в себя. Подождите минутку. Внезапно, как будто вспомнив что-то, Дуэн Лин Тянь посмотрел на старейшину Хо в замешательстве, а затем спросил. Старейшина Хо, поскольку планета Яньхуан уже смогла развить так много могущественных существ, почему только три человека смогли пробудить 81 каналов святого на этой планете за всю долгую историю? Планета Яньхуан – самая близкая к небесам нефритового императора. Миф, о котором слышали поздние поколения, вроде твоего, может оказаться не совсем верным. Хотя защитник лошадей и я родились на планете Яньхуан, мы не происходим оттуда. Я, трехногий золотой ворон, рожденный божественным пламенем солнца, которая спустилась на планету Яньхуан с небес нефритового императора. Что касается того защитника лошади, то он родился из пятицветного камня древней богини Нувы, который первоначально происходил с небес нефритового императора. В будущем ты узнаешь, что те мифические существа, о которых ты слышали, в основном пришли не с планеты Яньхуан, объяснил старейшина Хо. А как насчет Лицзина? Снова спросил Дуань Линтянь. Лицзин уроженец планеты Яньхуан. Причина в основном связана с тем, что изысканная пагода семи сокровищ признала его. Самым первым хозяином пагоды был старый монах Дипанкара. Он также уроженец планеты Яньхуан. Его можно считать самым выдающимся человеком, который произошел с планеты Яньхуан. Неторопливо ответил старейшина Хо. А сколько каналов святого он пробудил? Глаза Дуань Линтяня сразу же загорелись. 85, ответил старейшина Хо. Всего 85, Дуань Линтянь изумился. Ведь он тоже в будущем сможет столько пробудить. Всего, старейшина Хо покачал головой. Как уроженец мирной планеты, тот факт, что старый монах Дипанкара смог пробудить 85 каналов святого, уже считается чрезвычайно поразительным. По крайней мере, до встречи с ним я ни разу не слышал, чтобы кто-либо с планеты Яньхуан смог пробудить более 82 каналов святого. Даже Лицзин смог пробудить только 80. Его сын, Нежа, немного сильнее его. Он вскрыл в общей сложности 81 каналов святого, продолжил старейшина Хо. Кроме того, количество каналов святого окажет влияние только на скорость движения энергии, развивая тело до определенного уровня. Нельзя судить о том, насколько силен человек, только основываясь на количестве пробужденных им каналов святого, закончил свое повествование старейшина Хо. Глава 1360. Сила Дуань Линтяня. Старейшина Хо сам по себе лучший пример. Хотя ему удалось пробудить 87 каналов святого, он все еще не мог сравниться с Гаутамой, который пробудил 85 каналов святого. Несмотря на то, что его врожденный талант выше Гаутамы, его всеобъемлющая сила все еще заметно ему уступала, иначе его бы не заключили внутри изысканной пагоды семи сокровищ. Услышав старейшину Хо, Дуань Линтянь кивнул. Он уже давно слышал об этом от Цюинай. Кроме каналов святого, на силу эксперта влияло много других аспектов. Итак, получается, что большинство персонажей древней мифологии в моей прошлой жизни пришли не с земли. Дуань Линтянь понял, что он мог доверять только 50% сведениям древней мифологии из своей прошлой жизни, поскольку другая половина в основном сфабрикована более поздними поколениями. Но Дуань Линтянь не понял, что взгляд, которым старейшина Хо смотрел на него сейчас, сильно отличался от прежнего. Кое-что он не сказал ему. Он не сказал ему, что даже Гаутама Будда, пробудивший 85 каналов святого, сумел пробудить только 13, когда он впервые начал на них работать. При своем темпе развития ему было ой как далеко до нынешнего Дуань Линтяня. Но он не сказал этого вслух, так как опасался, что Дуань Линтянь станет слишком гордым. Вскоре старейшина Хо снова вернулся на первый этаж изысканной пагоды семи сокровищ. Дуань Линтянь, с другой стороны, тоже закрыл глаза. Однако вместо того, чтобы культивировать, он начал внутренне рассматривать 15 каналов святого в своем теле. По сравнению с другими меридианами в его теле, 15 каналов святого напоминали огромных монстров. 15 каналов святого блуждали внутри тела Дуань Линтяня, как 15 божественных драконов. С другой стороны, другие меридианы на их фоне походили на неприметных крошечных змей. О, мой Дантянь действительно исчез. Вскоре Дуань Линтянь заметил, что Дантянь в нижней части его живота исчез. Теперь его заменили каналы святого, которые переплетались друг с другом. Они тянулись в одном направлении, в точку между бровями Дуань Линтяня. Там располагалось море Ци. Только когда он протянул туда свою духовную энергию, он смог увидеть море Ци. Сейчас его море Ци составляло всего сферку с голубиное яйцо. Внутри оказалось лишь немного истинной энергии. Совсем немного. Она преобразовалась из первородной энергии. Хотя количество и незаметно, его сила далеко не сравнима с прежней энергией. Истинная энергия – это энергия совершенно иного плана. Священная техника девяти боевых драконов и правда вынуждена претерпеть трансформацию. Это ведь не божественный дракон, не так ли? Вскоре Дуань Линтянь заметил, что его техника претерпела трансформацию, как и сказала ему Сюинай. Сюинай сообщила ему, что как только эксперт прорывается стадии пролития смертных, его техника культивации более или менее претерпит трансформацию. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь начал культивировать. Именно в этот момент энергия неба и земли на втором этаже пагоды хлынула в его тело непрерывно, следуя циклу циркуляции энергии согласного его технике культивации. После культивации в течение недели, энергия неба и земли трансформировалась, чтобы стать истинной энергией. Она слилась с его морем Ци. Количество истинной энергии в его море Ци выросло на немного. Однако Дуань Лин Тянь совсем не спешил. Продолжая культивировать, он безостановочно впитывал истинную энергию и сливал ее в свое тело, чтобы трансформировать пригодную для собственного использования. Согласно объяснению Сюинай, я могу перейти на следующий уровень только к тому времени, когда истинная энергия в моем море Ци наполнится до краев. Дуань Лин Тянь был немного знаком со стадии пролития смертных благодаря Хань Сюинай. Это Дуань Лин Тянь, сосредоточившись на культивации, внезапно понял, что когда энергия слилась в его теле, полоса стремительной странной энергии вдруг появилась откуда ни возьмись. Сначала Дуань Лин Тянь не замечал ее, но теперь, при близком рассмотрении, он ошеломленно обнаружил, что таких полос энергии аж 9. Они казались 9 божественными драконами, которые кружились вокруг энергии неба и земли. Только после того, как энергия неба и земли слилась с его морем Ци, 9 божественных драконов наконец-то исчезли. Похоже, это и есть истинная трансформация священной техники 9 боевых драконов. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Это, должно быть, 10-я форма моей техники культивации. 9-я форма больше не является последней формой. Как же мне тогда называть 10-ю форму? Размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Или, как насчет того, чтобы просто назвать ее формой 9 драконов? Дуань Лин Тянь назвал 10-ю форму так, как видел ее внешне. Форма 9 драконов. Истинная энергия. Внезапно открыв глаза, Дуань Лин Тянь протянул обе руки. Его истинная энергия протекла по его 15 каналам святого и сформировалась на его ладонях. Так быстро. Дуань Лин Тянь, наконец, узнал о преимуществах каналов святого. Истинная энергия собралась в его руках за секунду. Интересно, как долго мне пришлось бы ждать сбора истинной энергии, обладая я всего один каналом святого? Задался вопросом Дуань Лин Тянь. Взмахнув руками, Дуань Лин Тянь нанес 2 удара. Сразу же истинная энергия вырвалась наружу и взмыла в высокое небо, заставив воздух на втором этаже изысканной пагоды 7 сокровищ задрожать. Его энергия преобразовалась в форму энергетических ладоней. Раздался громкий грохот, а ударная волна прокатилась по округе, как будто ураган пронесся на втором этаже пагоды. Однако стена пагоды нисколько не пострадала. Какая мощная энергия! Моя прошлая сила даже не может сравниться с текущей. Испытав могущество истинной энергии, Дуань Лин Тянь был полностью поглощен недоумением. И хотя стена не выглядела поврежденной, он ничуть не удивился. Что за шутка? Это же изысканная пагода 7 сокровищ, выдающееся высшее небесное сокровище. Наоборот, показалось бы странным, если бы он смог оставить на стене отметину. Первородная энергия в моем теле теперь исчезла. Я больше не чувствую своих глубокомыслий. Сейчас у меня осталась только истинная энергия, но моя духовная энергия все еще со мной. Дуань Лин Тянь начал привыкать к текущей ситуации. По идее теперь я должен спокойно владеть луком палящего солнца. После глубокого вдоха, Дуань Лин Тянь махнул рукой, а затем в ней появился изодранный лук. Только его тетива выглядела относительно дорогой и целой. Тетива абсолютно черная, но вокруг нее мерцали черные ореолы, от которых исходила леденящая кровь аура. После того, как я совершил прорыв на стадию пролития смертных, мое тело, кажется, стало намного сильнее. Прежде чем Дуань Лин Тянь начал активировать свою истинную энергию, он больше не ощущал никакого давления, когда держал в руке лук палящего солнца. На самом деле, прежде чем он совершал прорыв, он всегда чувствовал необъяснимое давление, когда полагался на свою грубую силу, первородную энергию и глубокомыслие, чтобы поднять лук. Тем не менее, прямо сейчас, даже не нуждаясь в своей истинной энергии и просто используя свою грубую силу, он мог легко справиться с луком палящего солнца. Другими словами, лишь его грубая сила уже заметно увеличилась после успешного прорыва. Как будто по странному импульсу, Дуань Лин Тянь громко закричал от восторга, а его мышцы сразу же напряглись. Когда он нанес удар, его сила прорвалась через длинное пространство. В тот же миг поток невидимой энергии вырвался наружу и взмыл в небо, вызвав серию оглушительных взрывов. В конце концов, Невидимая энергия обрушилась на стену и вызвала огромную ударную волну. Такой мощный удар, Дуань Лин Тянь был потрясен. Он понял, что его грубая сила более или менее на том же уровне, что и его истинная энергия. Если я добавлю к удару истинную энергию. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь подумал о подобном, истинная энергия в его морице снова вырвалась наружу. Он снова нанес удар, совместив с ней и свою грубую силу. На этот раз он услышал только свист в ушах, за которым последовал громкий взрыв. Истинная энергия унеслась вместе с его грубой силой с такой скоростью, что он едва мог поймать ее невооруженным глазом. Свист, свист, свист. В то же время, порывы огромных ураганов отражались от стены и заставляли одежду на его теле трепетать. Безумно мощно. При текущей силе я точно смогу сражаться против боевого или даже культиватора промежуточного этапа стадии пролития смертных. Испытав совершенно новый уровень силы в своем теле, Дуань Лин Тянь не мог совладать с эмоциями. Ему прямо не терпелось найти 7-8 боевых или даже культиваторов промежуточного этапа стадии пролития смертных для сражения и практики. Теперь, когда я совершила прорыв, у меня есть силы для собственной защиты. Я все равно не могу оставаться здесь все время, поэтому пора уходить. Определившись с планами, Дуань Лин Тянь покинул второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ. Старейшина Хо, как долго я культивировал? Спросил Дуань Лин Тянь мысленно у старейшины Хо. 3 года, ответил старейшина Хо. Что, 3 года, Дуань? Лин Тянь прищурился, испытывая замешательство. 3 года. Интересно, родились ли уже двое моих детей или нет? Черт возьми, я должен вернуться на остров полумесяца. Он не хотел нарушать свое обещание. Поскольку он уже пообещал, что вернется, то должен обязательно вернуться. Никто не сможет его остановить. Ты провел 3 года на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ, что эквивалентно только 1 году внешнего мира, добавил старейшина Хо. Словно ведро холодной воды опрокинули на голову Дуань Лин Тяня. Он сразу пришел в себя. Старейшина Хо, почему вы раньше не сказали, что имеете в виду искажение времени на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ? Раздраженно прошипел Дуань Лин Тянь. Он напугался до смерти. В конце концов, он даже не знал, в каком направлении находится его дом. Снаружи прошел всего год. Если прибавить к тому времени, что я потратил на путешествие, то уже прошел год и даже больше. Пока еще ладно, время еще не пришло. Как только Дуань Лин Тянь подумал об этом, то вздохнул с облегчением. Он уже знал, что срок рождения 2 детей не наступит в ближайшие 3-5 лет. А раз прошло чуть больше года, можно пока не торопиться. Выйдя из пещеры, Дуань Лин Тянь взмыл в небо и осмотрелся. В конце концов, он решил полететь в том же направлении, что и раньше. Если же он направится в противоположном направлении, то все его ранние усилия пойдут коту под хвост. Глава 1361. Обсидиановый ящер. Продолжая двигаться вперед, Дуань Лин Тянь чувствовал, что гравитационное притяжение становится все сильнее. А, внезапно, как будто что-то заметив, Дуань Лин Тянь резко повернул голову и посмотрел направо. Черная точка появилась в бескрайнем океане. Так далеко, но я все еще вижу. Это должен быть либо большой остров, либо континент. Увидев черную точку, Дуань Лин Тянь слегка разволновался. Будь то большой остров или континент, на них могли жить люди. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь понял, он может встретить человека и узнать свое местонахождение, то сразу же полетел к той черной точке без каких-либо колебаний. Это большой остров. Когда он приблизился к нему, то смог наконец-то ясно увидеть огромный остров. Я уверен, что на таком огромном острове должны жить люди. Его сразу поглотили мысли о предстоящей встрече с людьми. Бум! Прогремел громкий взрыв и прервал размышления Дуань Лин Тяня, заставив его измениться в лице. Он увидел, как гигантская тварь внезапно выпрыгнула из океанской глади. Подняв бурную волну, она взмыла в небо и преградила ему путь. Совершенно черный дикий зверь, покрытый чешуей. Его блестящие темно-зеленые глаза пристально смотрели на Дуань Лин Тяня, а из уголка рта текла черная слюна. Хотя дикий зверь напоминал ящера, но размер зверя все же поражал. Казалось, что прямо над океаном нависает небольшой холм. «Я просто хотел найти человека, чтобы проверить свое мастерство, а ты уже постучал в мои двери. Ты облегчил мою задачу», — прищурился Дуань Лин Тянь, испытывая предвкушение. Учитывая скорость появления ящера, его сила более-менее стала для парня очевидной. Ящер примерно равен Дуань Лин Тяню, который еще не использовал свою истинную энергию. Это зверь раннего этапа стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь узнал некоторые основные вещи о диких зверях от Сюинай, поэтому он не был удивлен, встретив одного из них в своем путешествии. Рев. Некоторое время поизучав Дуань Лин Тяня, в блестящих темно-зеленых глазах дикого зверя мелькнул проблеск. Проревев, он бросился к Дуань Лин Тяню со скоростью, которая оказалась настолько быстрой, как будто он превратился в молнию. «Иди ко мне!» Перед лицом угрозы, Дуань Лин Тянь совершенно не боялся. Шагнув вперед, он столкнулся с ним лицом к лицу. Однако он только поддерживал свой полет, используя истинную энергию. Он вовсе не планировал победить своего врага. Он напряг все мышцы своего тела, когда взрывная энергия наполнила его удары. Бах! Дикий зверь появился перед ним в мгновение ока. Дуань Лин Тянь ударил его по голове, чем вызвал громкий звон, отчего и вынужденно отлетел. Что касается дикого зверя, то он пролетел несколько десятков метров назад, прежде чем вернул равновесие. Какая мощная защита! Неудивительно, что Сюинай сказала, что защита дикого зверя наполовину сравнима с потомком из клана драконов, размышлял Дуань Лин Тянь. Но как жаль, что ты наткнулся на меня. Мое тело прошло очистку энергии изысканной пагоды семи сокровищ, так что я намного сильнее, чем божественный дракон с пятью когтями. Перед лицом дикого зверя, который странно вскрикнул и снова бросился на него, взгляд Дуань Лин Тяня похолодел, когда он бросился вперед, как пушечное ядро. Перед лицом волны истинной энергии, что непрерывно извергались из пасти дикого зверя, Дуань Лин Тянь постоянно бил кулаком, разбивая потоки энергии на куски. Каждый раз, когда он разбивал их, его постигало теплое и удовлетворенное чувство силы. Рев. Дикий зверь снова пронзительно завопил, но рев казался немного другим. А странный рев сразу же вызвал беспокойство у Дуань Лин Тяня. Вскоре он начал понимать, почему он чувствовал себя так неловко. Дикий зверь звал своих друзей. Окружающая поверхность океана начала бурлить, когда начали подниматься бушующие волны. С каждым бурным всплеском воды в воздухе появлялся темный силуэт. Дуань Лин Тяня вскоре окружила примерно сотня диких зверей, идентичных первому ящеру. Бросив взгляд на свое окружение, Дуань Лин Тянь видел сотни блестящих темно-зеленых глаз, уставившихся на него. Все они дикие звери с силой раннего этапа стадии пролития смертных. «Какой ты хороший мальчик! Ты не смог победить меня, поэтому вызвал себе кучу помощников!» Глядя на первого дикого зверя, Дуань Лин Тянь рассмеялся и начал ругаться. Однако ему стало очевидно, что дикий зверь совсем не понимал его. Вместо этого он продолжал кивать головой на диких зверей, а они кивали в ответ. Если бы их оказалось всего 8-10, Дуань Лин Тянь не испугался бы их. Тем не менее, против него выступила почти целая сотня, поэтому ему неволей придется проявить бдительность. Поэтому он сразу же достал свой лук палящего солнца и стрелу, которую всегда носил с собой.